Братья и сестры, прочитаем из книги Иова. Первой и второй главы некоторые стихи. Первый стих из книги Иова. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Восьмой стих. «И сказал Господь», для ясности прочитаем шестого стиха, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вторая глава книги Иова, седьмого стиха по десятый. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его, и взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими». Братья и сестры, обратим внимание на три свидетельства об Иове. И не просто три свидетельства, а три одинаковых свидетельства. Об Иове засвидетельствовал Бог, что Иов непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Об Иове засвидетельствовал сатана, богобоязнен. Да, он клеветник, он подвергал сомнению, он говорил, что есть причины, потому что ты оградил его вокруг. Но Господь говорит, ты обратил ли внимание на раба моего Иова? Ох, он обращает внимание. И особенно на рабов Божьих. И вынужден признать, богобоязненный. Если бы он нашел нечто, обязательно указал. Это как раз метод врага душ человеческих. Всегда указывать на слабости, немощи, согрешения и ни одного без внимания не оставить. И третье свидетельство об Иове – это свидетельство самого близкого человека, жены. И она говорит, ты тверд в непорочности твоей. Непорочен, сказал Бог. И жена это подтверждает. Она видела всегда его непорочность. Тверд, говорит, в непорочности. Иов никогда не менял лицо свое. У него было одно лицо перед Богом, он это лицо получил. И с этим лицом он ходил перед Богом, также с этим лицом он ходил в мире этом. Такое же лицо человека богобоязненного видели окружающие люди, и такое же лицо непорочного видели его домашние. Это три положения, в котором мы находимся. Нас слышат и видят дома, знают нас домашние дети, жена знает, муж знает, родители знают, кто мы, какие мы. Нас знают окружающие люди, там, где мы работаем, учимся. Соседи знают, имеют свое свидетельство о нас. Враги знают, имеют свое свидетельство о нас. И нас знает Бог. Нас знает в молитвенном доме, наше лицо. Ну вот как сейчас мы все собравшиеся. У всех успокоенные лица, приветливые лица, тихий голос. С таким ли лицом, с таким ли голосом, с такой ли приветливостью мы возвратимся в дом наш? Скажут ли о нашей приветливости, как в молитвенном доме домашние наши, или нет? Или там другое лицо? Соседи, на работу, где на улице? Можно ли узнать, будет ли одно лицо, одно свидетельство? Баба Яснин, непорочен, это человек святой. Елисей, сколько за ним присматривались? Долго присматривались за ним, прежде чем пригласить его в дом. И вот женщина говорит своему мужу, этот человек, который ходит постоянно возле нашего дома, он святой. Сколько он ни проходил, всегда его видели таковым. Мы знаем многие примеры из Священного Писания о том, как бываем мы, люди, с разным лицом, с разным голосом. С одним лицом, к другим с другим лицом. Иаков. У него было лицо, был разговор, отношение к Исааку одно, отцу, к матери другое, к брату третье. Когда он от этого столько пострадал сам, столько пострадали его домашние. И вот Иаков уходит в дом Лавана. И здесь к Лавану одно лицо у него, к Рахиле другое, к Лии третье лицо. Сколько много лиц было у Иакова до встречи с Богом. И когда он встретился с Богом, все, он приобрел одно имя, Израиль, новое имя. У него была новая жизнь, у него было новое лицо, ко всем одинаковое. Он не изменялся ни к одному уже. Еще были трудности вот там по отношению к Иосифу, но дальше вот посмотрим до старости, как он к фараону, когда он предстал перед фараоном. Какое это было лицо? Лицо человека богобоязненного. Лицо человека, который имеет общение с Богом. И он два раза, сказано, благословил фараона. Фараон склоняет голову свою, чтобы принять благословение этого человека. Сколько страданий бывает для нас, когда у нас разное лицо. Когда о нас не могут дети сказать, близкие наши сказать то, что о нас знают и говорят в церкви, в молитвенном доме. Здесь одно лицо, а там? Или же окружающие, мирские люди? Сколько много на церковь бывает и клеветы, и поношений, но все равно вынуждены признать святости детей Божьих. Когда многие вот здесь вот знают Николая Петровича Храпова, и когда он умер в заключении, почти 30 лет отбыв срок. Недавно освободился один из заключенных, который большой срок имел, очень большой срок, и он рассказал, что он не просто умер, он был свидетелем, как раз тоже лежал там, в санчасти, его убили из ненависти за свидетельство, за книги, которые он писал, за служение, но рассказывали, когда гроб с телом выносили из лагеря, возле вахты поставили этот гроб, офицеры сняли шапки и почтили этого страдальца. Да, вынуждены признать, это был, говорят, стойкий христианин. Я хочу еще вспомнить тоже подобный пример. Рассказывала сестра, которая приехала после свидания, краткосрочного, когда мужа осудили на четвертый уже срок, то начальник отряда, где отбывал срок заключения брат, привел ее туда, в административный корпус, в кабинет, и говорит: я хотел бы немножко побеседовать с вами. Больше подробно расспросил, как вот... они недавно поженились, брат, вот так три срока отсидел еще не семейным будучи. И это его четвертый срок, и он начал спрашивать, как вы живете, как... о Боге, о собрании, о церкви. И говорит: вы знаете, когда пришли документы, я узнал, что есть такая вот по статье, удивительная статья. Что это? Для меня непривычна была эта статья. Когда я узнал, что за нарушение законодательства о религиозных культах, что это верующий человек, я решил посмотреть. Вот думаю, посмотрю теперь на верующего, о которых много слышал. Какой верующий здесь, в этой среде будет? Когда пришел этап, как? Сразу же кинулись лучшую нарку занимать, лучший матрас выбирать. Там кружки раздавали тоже, чтобы ни такую не побитую, ни помятую, все лучшее. Я не знал, говорит, еще кто верующий. Но я думал, узнаю я верующего или нет. Я обратил внимание на одного, а это уже ведь четвертый срок, четвертая ходка. Это уже, значит, закоренелый преступник должен. А он спокойно ждал, пока все разберут лучшие матрасы, лучшие нарки. Говорит, здесь не было такого, знаете, раболепства или страха. Здесь было человеческое достоинство. Он не разменялся на эту кружку, чтобы сбить. Там старики были, их толкали. Он подождал, когда все старики выберут себе лучшее. И после всех, говорит, так спокойно взял матрас, какой достался. Кружку, нарку вторую. Досталось ему, выбрал себе место. Какое, говорит, лицо вашего мужа приятное, не озлобленное, спокойное. Почему? Лицо не меняется. Лицо не меняется у человека, который пред Богом ходит, который с Богом имеет общение, который знает Бога. У него одно лицо для всех. Мне пришлось как-то вот читать рассказ, когда на рынке мальчик торговал яблоками, поскольку мама его, он был сирота, без отца не жили, и мама заболела, и вот он яблоки продавал, покупал на эти деньги пищу, хлеб, молоко и приносил домой. А как на рынке люди? Каждый ищет что-то свое, затолкали этого мальчика, корзинка у него из рук выпала, растоптали эти яблоки, он стоит и плачет. Когда подходит один мужчина к нему и говорит: мальчик, а чего ты плачешь? Он говорит: так вот, рассказал немножко вот свою историю, и он говорит: а сколько ты за яблоки выручаешь? Я говорю: я уже, сколько я выручу? Яблоки-то все уже растоптали. А сколько раньше, говорит, выручал? Он назвал ему сумму. Этот человек ему отсчитал деньги и пошел дальше. А мальчик стоял и только смотрел ему вслед. Он не мог даже ему спасибо сказать. Он не ожидал на базаре встретить на рынке участливое лицо. Там люди с другими лицами. Но есть те, у которых не изменяется лицо. Такое же приветливое, как в доме молитвы. Такое же на рынке лицо. И он ему догоняет его, дергает за рукав и говорит: дяденька, а вы Христос? Нет, говорит мальчик, я хочу быть только похожим на Христа. Везде похожим на Христа. Везде. И на рынке похожим на Христа. Сегодня брат рассказал интересный случай, когда из местных немцев, как вы говорите, две женщины шли и обратили внимание, когда проходили мимо одного дома, на тоже одну женщину. Она была христианка, член церкви, Она была в косынке, что-то делала возле дома. А вторая сестра сидела, читала Библию, и они остановились. А у них душа тянулась к искренним верующим. Они их искали, и они задали вопрос: «Вы верующие?» «Да». «Как хорошо, что верующего можно узнать по одежде, что у него одежда такая, как в молитвенном доме, одежда, которая приличная святым. Он не меняет одежду, она также прилична и на улице, и там можно узнать его тоже». Какое, знаете, ну, сильное свидетельство об Иове. Бог сказал об Иове. Сатана вынужден, клеветник даже, вынужден признать, что его богобоязнен, и жена говорит: «Непорочен». Мы проводим больше времени в домах наших, в семьях и среди соседей, на предприятии, чем в молитвенном доме. И, может быть, только иногда у некоторых лицо спокойное, приветливое, чистое, а остальное время сколько страдают родители от того, что дети дома грубые, грубят родителям. Здесь стихотворение, пение – это хорошо, а дома… Как-то утром рано проснулся мой 2-летний сын, и я не был дома как раз. Я приехал ночью, и некоторое время не было дома. Он привык к маме уже обращаться больше. И как сыновья с матерью разговаривают? Отца не боятся больше, а маму? Ну, а на маму можно и кричать. И вот он: «Мама», слышу так требовательно. Так уже, ну, не только громко, а просто уже грубовато так. Кричит и требует маму. «Мама!» Я говорю: «Подожди». Открываю дверь, захожу. Он набрал воздуха: «Мама!» сказать. И тихо-тихо сказал: «Папа». Для мамы один голос, для папы другой. Недавно пришлось беседовать в одной семье. Вернее, с сестрой одной. И беседа была уже очень поздно. Она дождалась, когда дети все заснут. И поскольку мужу рано на работу, когда он заснул, а мы там рядом были с братьями, и вот она пришла, говорит: «Хочется немножко вот побеседовать, помолиться, успокоиться с сердцем». И со слезами рассказала о своей трудной жизни. Сколько грубости. Я, говорит, за все время семейной жизни ни разу не услышала свое имя. Ни разу не услышала спасибо. Хотя муж с другими вежлив, ну и считается культурным человеком. Это для других, а для дома. Бог дает нам одно имя, чтобы у нас не было этой раздвоенности, как была раздвоенность у Иакова. Исаак говорит: «Что это такое? Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Когда мы читаем историю Иосифа, великого человека, Моисей его назвал по истечению более чем 400 лет после его смерти лучшим из братьев. Он всегда был богобоязнен. Он всегда был послушен. Послал его отец искать, найти братьев. Он пошел: «Ищу, говорит, братьев моих». Продали его братья, не проклиная. Они потом вспоминают, что он просил настолько. Он просил. Попал он в дом Потифара, рабом, а потом стал домоправителем, и он остался таким же богобоязненным. И жена Потифара улучила момент, она его видела всегда, что он при людях, И при муже, хозяин этого дома, он степенный, он сдержанный. Но вот никого нет в доме, а он такой же. На него не влияет, кто здесь присутствует. Он всегда богобоязнен. И Бог был с ним, сказано. И он остался таким же чистым, таким же святым, которым был в присутствии многих людей, и тогда, когда никого нет. Как это важно, быть всегда святыми. Тогда, когда мы в церкви, тогда, когда есть те, которые за нами наблюдают, и тогда, когда кажется, что никто не узнает, никто не увидит. Такого человека ждут большие благословения. Бог проверяет нас. Он ведет нас такими обстоятельствами, чтобы мы побыли в таких ситуациях, когда, кажется, никто не узнает, никто не увидит. И тогда остаться Детем Божьим, христианином. Иосиф в темнице, и там был Бог с ним. И там он остался таким же Иосифом, добрым, святым, более заботимся о других, чем о себе. Иосиф правитель, и опять Иосиф имеет это же самое лицо. Он встречается, когда с братьями, он им говорит: не бойтесь, я боюсь Бога. Это так, это уже после встречи, он их простил, принял, но это еще был жив отец. И когда умер отец, братья стали бояться. Вот теперь Иосиф нам отомстит. А он не изменяется. Не изменяется человек только потому, что Бог неизменен. Бог всегда свят. Бог всегда добр. Бог всегда любящий. И человек, который имеет общение с Богом, он всегда свят. Он всегда добр. Он всегда любящий. Если что случится, он кается. Давид спотыкался, да. Но это вот постоянно его все равно. Обращение к Богу, покаяние. Говорило это о том, что он имел общение с Богом. И братья боятся. Изменится теперь Иосиф. Отца не стало. Приходят и говорят: отец твой завещал, прости вину рабов твоим. А Иосиф плачет и говорит братьям своим: не бойтесь, я боюсь Бога. Он остался до конца таким же любящим и прощающим. Одному мы можем давать руку, другого можем приветствовать целованием, третьего кивком. Всем одинаково, всем прощение, всем милость, всем утешение, всем доброту. Где взять на всех столько в сердце любви? Опять это только у Бога. Любовь Божия изливается Духом Святым. Для того, чтобы иметь такое же свидетельство, такую же характеристику, которая дана была Иову, женой, сатаной даже, и Богом, нужно ходить перед Богом всегда. Один Бог, одна вера, одно крещение, и мы напоены одним духом, и никакие обстоятельства не могут изменить. Девочка, которую взяли сирийцы в плен, это была богобоязненная девочка. Она знала Бога, чтила закон Его, знала пророков Божьих. Но это было в Израиле. А вот она теперь в другой стране, она в Сирии. И она такая же, как в Израиле, так и в Сирии. Такими же быть богобоязненными, как в России, так и в Германии, и в Америке. И где бы нас, где бы мы ни были, где бы мы ни оказались, остаться с такой же характеристикой, в таком же страхе Божьем, в такой же святости. Я помню, когда-то стихотворение рассказывали: непостоянен ты, мой брат, порой ты рай, порой ты ад. Почему такое непостоянство? Потому что непостоянное общение с Богом. Люди могут ошибиться. Люди могут сказать о нас недоброе. Конечно, самое главное, вот как и в характеристике Иова, это то, что сказал Бог. Если люди нас видят еще не такими, ведь друзья Иова, они другое о нем говорили. Но это все были предположения, это уже были наговоры. Он оставался таким, каким его видел Бог. И друзья его тоже его узнали таким. Потом уже, когда он помолился за них. Когда сирийцы много вот Израилю причиняли беды, воевали часто с Израилем, и они как-то говорили так. Потерпели один раз поражение, и говорит, у них Бог – это Бог гор. В долине будем воевать с ними. И мы читаем в Третьей книге Царств, что Бог есть Бог гор и Бог долин. Бог вблизи и Бог вдали. Он один Бог. Братья и сестры, вот апостол Павел говорит так, я умею жить в скудости и в изобилии. Один он. Какой он в скудости, в такой в изобилии? Без ропота, такой же добрый. Какой в огорчении, в такой и в похвалах. Один остается. Как сохранить вот эту стабильность, вот это вот одно состояние? Это только можно сохранить не тогда, когда мы перед людьми будем ходить. Мы будем разными перед людьми. Потому что перед одним надо таким быть, перед другим таким надо быть. Кто ходит перед Богом, тот и перед людьми будет правильно ходить. Бог гор и Бог долин. Когда горы, когда фаор, когда собрание, когда общение – это одно. А если долины, а если разлука, а если там, где мы живем, трудности, переживания. Такое ли, действительно ли могут сказать о нас, что нет, у них Бог и гор, и Бог долин. Брат один поделился недавно таким вот рассказом. Он, я его знаю как хорошего такого брата, проповедника благословенного. Очень многое, он известный, для вас известный. Много доброго сделал, много потрудился. И вот наступили некоторые переживания. Я скажу, я его не узнал. Он очень похудал сильно в этих переживаниях, в этих уничижениях. И говорит, однажды поздним вечером телефонный звонок. Он когда-то говорил проповедь на тему о доверии Богу во всех обстоятельствах, и в радостных, и в печалях. Это была особая тема. И он говорит, позвонили, я поднимаю трубку, а там включили кассету с его проповедью. Я, говорит, слушал то, что я раньше говорил другим. Я слушал, потом закончилась проповедь и положили там трубку. Какое-то, говорит, было мне напоминание. Закхей залез на дерево, чтобы посмотреть на Иисуса. Почему ему хотелось хотя бы взглянуть на Иисуса? Он был мал ростом, знаем, и вот залез туда на дерево. Потому что он носил славное имя. Потому что родители, наверное, что-то думали о нем, когда он был детем, когда дали это ему хорошее имя. Закхей обозначает чистый, благочестивый, непорочный. Это нечто вот похожее на характеристику Иова. А жизнь его не соответствовала имени. Он был другой уже. Он не тот был. Каким в детстве, вот таким, каким назвали его родители. И эта раздвоенность, она уже причиняла ему страдания, боль. И он хотел взглянуть на того, кто действительно может его таким сделать. Христос говорит, Закхей, слезай скорее с дерева, мне надо быть у тебя в доме. И Закхей стал таким, какого его и имя действительно. Для того, чтобы стать таким, какое мы носим имя христианин. Сегодня вот мы пришли на это место, чтобы вновь взглянуть на Христа, на Его святость, на Его чистоту, на Его верность и быть верными, чистыми, быть подобными Христу, быть одинаковыми везде, быть дома такими же, какими мы бываем в молитвенном доме среди народа Божьего, какими здесь нас знают в течение 1,5-2 часов, чтобы такими в течение всего дня знали нас и соседи, и домашние, и дети наши. Мне очень хотелось побыть в доме вдовы одной здесь, в одном из городов. И на той неделе вот как раз пришлось быть 9 деток, уже 6 лет, как она вдова. И когда я приехал, мы помолились. Ну, я спросил, какие вот трудности. Конечно, трудности с детьми. Одна радость, что старший сын покаялся. И печаль о 15-летнем сыне, что грубый стал, переживаний много. Ну и мне пришлось так с одним, со вторым немножко беседовать. И когда я вот с 15-летним сыном разговаривал, беседовали, мы сидели на диване, я потом немножко подвинулся к нему, и так во время беседы положил ему руку на плечи и обнял его и прижал к себе. Вы знаете, он прекратил говорить. Он просто замер, прижался ко мне, и все. Это сирота, которая не знает отцовской ласки, отцовской любви. Почему-то мне пронзило сердце, а сколько же сегодня сыновей при живых отцах, которые не знают отцовской ласки.